аристократическим благородством. — Это он умеет, — нахмурился Соколов. — Вот, собственно, и все. — Спасибо, Резо. Как я и думал, за Гнеушевым стоят на самом верху. — Он думал, — вскричал Гонгадзе с горечью, — он думал. Почему мне ничего не сказал? — Ну, прости. Понимаешь, Палисадов, ты его знаешь, намекнул мне, что этот физкультурник не совсем физкультурник. — Палисадов! — крикнул подполковник так громко, что на них обернулась проходившая мимо влюбленная парочка. — И ты молчал, Максим. Только не говори мне, что не знаешь об уже решенном назначении Палисадова в генпрокуратуру. Его тесть Кнорре прыгает от радости, предвкушая воссоединение своей любимой дочерью. Но я действительно этого не знал. Все равно должен был мне сказать: «Ах, Максим, не успел я разобраться с твоим Гнеушевым, как меня вызывает на ковер мой генерал и делает мне такой втык. Возил меня мордой по ковру, как нагадившего щенка. Вспомнил все мои должностные грешки. Под конец намекнул, что если я еще раз поинтересуюсь Гнеушевым, то полечу с должности, а пока сгодил мне строгача за... Формулировка подбирается. Еще раз прости, Ризо, а твой генерал не спрашивал, какого рожна тебе понадобилась информация на Гнеушева? Нет. Вдруг с удивлением сообразил подполковник. В самом деле... Это странно, шеф был в такой ярости, что я не обратил на это внимания, но если завтра спросит, что мне ему говорить, сдавай меня со всеми потрохами. Ври ему всю правду о нашем с тобой разговоре. Мне, Резо, терять нечего, но я почему-то думаю, что генерал ни о чем не спросит. Ну и черт с тобой! После долгого тяжелого молчания взорвался Резо. — Скажи хоть, во что ты вляпался, Максим? — Страшное дерьмо, — вздохнул Соколов. — Со мной не поделишься? — спросил Гангадзе, и оба посмеялись с двусмысленности вопроса. — Не поделюсь, — серьезно отвечал Соколов. — Это моя война. Ты мне очень помог. Теперь я, по крайней мере, знаю, откуда начинать копать. — Откуда? — быстро спросил Резо. Я сказал, это моя война. Послушай совета мудрого старого грузина. Брось ты это дело. Дочки твоего товарища не вернешь, а тебя, капитан, свернут в бараний рог. Я их знаю, Максим. Отступись. Не могу. Гонгадзе обнял Соколова, обдав крепчайшим коньячным перегаром. Правильно о вас, деревенских, говорят, что не вышли вы из первобытного общинного строя. Гангадзе резко встал со скамьи и, не прощавшись, нетвердой походкой зашагал в сторону Гагаринского переулка. Максим Максимович Соколов, раздал спокойный, уверенный мужской голос. Соколов поднял голову. Цепким глазом оперативника он отметил, что внешность мужчины лет примерно 40, описать кому-то, если возникнет такая необходимость, будет непросто. Встречаются лица и фигуры, в которых отсутствуют как индивидуальные, так и узнаваемые типические черты. Незнакомец был, как говорят, ни то, ни сё. Ни брюнет, ни блондин, ни шатен. Глубокие залысины незаметно переходят в скудный волосяной покров на висках и затылке. Остренький, слегка приплюснутый с боков нос, похож на миллион таких же носов в мире. И так же, как они, не поддается точному определению, вроде римский нос или нос картошкой. Средней высоты лоб без морщины, без выпуклостей, губы узкие, поджатые, нижние едва заметно оттопырены, что придает лицу чуточку обиженное, как бы детское выражение. Брови и ресницы белесые, слабо выражены, серые и узко поставленные, как у лося, глаза. Невыразительный взгляд. Но если пристально в них всмотреться, увидишь затаенный, тщательно скрываемый, постоянный страх. Вот и все. Не густо. Впрочем, была в его поведении и манере говорить одна заметная черта — необъяснимая элегантность. — Точно так, — подтвердил капитан, вставая. — Платон Платоныч Недошивин. Протянув руку, сказал незнакомец,